Оба союзника пойдут к победе рука об руку. И понимаешь, Василь, быть может, мы с тобой дождемся такого дня». В эту минуту за спиной у нас послышался говор. «А тут кто-то сидит», — услышал я громкий голос Головацкого. «Давай сюда, вот здесь есть свободная скамейка. В ресторан ты еще успеешь зайти». И вдруг словно холодной водой меня окатили. Я услышал колючий задиристый голос Тиктора. «А какой интерес тебе говорить со мной? Я же не комсомолец. По-твоему, если я секретарь комсомольской организации, то мне с тобой не о чем толковать?» «По-моему, да. Вы меня в своей газетке так обрисовали, как последнего вредителя». Мы сидели на подветренной стороне, и потому каждое слово нам было слышно отлично. Но в эту минуту из-за портовых пакгаузов выползли огни паровоза, освещая себе путь довольно тусклым керосиновым фонарем, маневровый паровоз потащил мимо нас пустой товарный состав. Все окрест заполнилось шипением пара, скрипом вагонных колес, лязгом буферов. О чем говорили под этот шум проползающего над морем состава Толя с Тиктором, я не знаю, но когда последний вагон нескончаемо длинного эшелона мигнул красным огоньком и скрылся в темноте, ветер опять принес к нам взволнованный голос Головацкого. «У тебя, Яков, молодость, сила, ловкость. Я не верю, чтобы ты не мог работать хорошо. Вот тут бей меня, не верю. А ты, между тем, выдаешь брак, работаешь небрежно, с линцой на авось. И о плохих моделях ты мне лучше не вспоминай. Я литейное дело слегка знаю и никогда не поверю, что при существующих условиях ты не можешь работать по-человечески. Пусть от меня возьмут такого напарника, я покажу тогда им». «Кому это им, Тикка? Ты разве не знаешь сам кому? Землячкам моим. Небось, нажаловались на меня». «Если ты имеешь в виду Маримуху и Бобыря, тогда ты глубоко ошибаешься, Тиктор. С ними о тебе никаких разговоров не было. Что же касается Манжуры, то он давно на тебя махнул рукой. Мы даже с ним повздорили из-за тебя». «Повздорили?» — удивленно спросил Тиктор. «Представь себе, Манжура считает, что ты неисправим, а я убеждаю его в обратном. Он рад бы с тобой потолковать по-хорошему, забыть старое, да все думает, что его рука повиснет в воздухе». «А ты что думаешь?» — пересиливая свою гордость, с заметным интересом спросил Тиктор. Головацкий молчал. И это молчание, прерываемое далекими гудками паровоза, пириканьем оркестра в портовом ресторане и резкими порывами штормового ветра, мне подсказало, что Флегонтов рассказал Головацкому о моих сегодняшних нападках на Тиктора. «Что я думаю?» — переспросил Головацкий. Но, решив повременить с ответом на этот вопрос, сказал: «Изволь, я скажу, но прежде всего ты мне ответишь на то, что меня интересует». «Отвечу», — решительно сказал Тиктор. «На все, что я тебя спрошу, ответишь?» «Говорю тебе да». Это «да» прозвучало очень искренне. «Зачем ты частные подряды выполнял, когда учился в Фабзавуче?» «Знаешь и об этом?» «Ладно, скажу. Чтобы подработать. Родные разве тебе не помогали?» «Черта с два! Батька после смерти матери женился на другой, а та мачеха его под башмак взяла и против меня настраивала». «Это правда, Тиктор?» — очень серьезно спросил Толя. «А зачем мне тебе врать? Да я больше могу сказать тебе. Батька уедет на паровозе в прогон, а мачеха ину измываться надо мной, спасу нет. Я терпел, потому что деваться было некуда. Стипендии-то нам, кто у родителей жил, долгое время не давали. Ты же мог ребятам сказать, что у тебя такое в семье творится. Они бы помогли», — заметил Головацкий. «Стыдно было», — сознался Тиктор. «Неохота было в семейной дрязги целую школу посвящать. Вот и приходилось деньгу зашибать любыми способами, даже к спекулянтам нанимался, лишь бы от мачехи материально не зависеть». «Хочу верить, что это правда, Яков», — сказал Головацкий. «К чему весь этот разговор, как ты думаешь? Мы крепко заинтересованы в твоем будущем, Тиктор. так же, как и в будущем любого другого молодого парня.